Дополнительная глава номер 2. Выгорание на работе. Как быть, если ты устал, а работать надо? Во-первых, пользоваться этой книгой, чтобы не доводить себя до ручки. А во-вторых, понять, что для вас значит «надо работать», «надо кому», «надо зачем». Обычно люди отвечают: «работать надо, чтобы деньги были». Оно-то и понятно. Но на какой черт вам эти деньги, если вы постоянно будете вымотанными и недовольными? Что вы будете с ними делать, когда упадете без сил? Оплатите себе дорогущую клинику, а потом снова по кругу? Запомните, работа должна нравиться. Сама работа, место, коллектив. Это касается как и сотрудников, и руководителей, и тех, кто работает на себя. Если вы сейчас работаете там, где вам плохо, то почему вы это делаете? Разве это единственное место, где можно заработать деньги? В конце концов, если вы понимаете, что вас не ценят, или вы сами уже не тянете свою работу по разным причинам, нужно просто признать, вы оказались на перекрестке, на котором пора принимать важное решение. Итак, самый первый шаг — прийти к руководству, коллегам или подчиненным и честно сказать: «Ребята, у меня проблема. Я устал, и мне нужно выдохнуть». Если вы ценный сотрудник, скорее всего, вам пойдут навстречу. Предложат какие-то варианты решения ситуации. Знаю, что многие тут боятся понять, что они, оказывается, неценные сотрудники. Но, во-первых, если вас считают неценным на одном месте работы, это совершенно не значит, что вы в принципе неценный сотрудник. В другой компании вас могут носить на руках. А во-вторых, зачем вам быть там, где вас не ценят? Знаю, что есть руководители, которые не воспринимают выгорание как реальную проблему. Они убеждены, что выгорание не существует, а выгоревшие сотрудники просто нытики и лентяи. Есть даже такие, кто откровенно смеются в ответ, когда сотрудник сообщает о чем-то подобном. Так вот, если это ваш случай, я предлагаю задуматься, а вам вообще комфортно с таким руководством? Точно ли вы хотите работать с людьми, которые в сложной для вас ситуации просто поржут над вами? Конечно, здесь важно помнить о том, что нам никто ничего не должен. Ни одна компания не должна ждать, пока мы придем в себя, чтобы начать работать. Никто не должен справляться с нашим выгоранием, кроме нас самих. Но все-таки мы можем выбирать, с кем и как нам работать. И если вам невероятно плохо, то пытаться угодить какому-то руководителю явно не должно быть вашим приоритетом. Ваша самая главная задача сейчас — позаботиться о себе. С четким пониманием того факта, что окружающий мир о вас заботиться не обязан. Второй шаг — взять паузу. Тут самый распространенный страх — это остаться без денег. И это реально страшно. На что я буду жить, если прекращу работать? Почему-то людям кажется, что если они прекратят работать, то это как будто навсегда. Словно как только я остановлюсь, все, сразу стану бомжом. Но это же не так. Во-первых, есть такое понятие, как подушка безопасности. Хорошая вещь, всем рекомендую. А во-вторых, пауза на то и пауза, что она не вечна. Она нужна для того, чтобы выдохнуть, остановиться, посмотреть по сторонам, понять, что к чему, и двигаться дальше, в том направлении, которое вы определите для себя как верное. Если страх остаться без денег прямо совсем одолевает, я предлагаю вам устроить баттл. Страх против страха. Что, по-вашему, страшнее? Остаться без денег или довести организм до отказа? Знаете истории про инсульты в 30 лет? Самые, что ни на есть, реальные истории. Так вот, если работать на самоуничтожение, рано или поздно это закончится. И закончится-то плачевно. Так что страшнее, взять паузу или совсем сломаться? Кажется, ответ очевиден. Если вы выгоревший руководитель и боитесь оставить команду без присмотра, самое время учиться отпускать контроль. Дайте своей команде проявить себя. Зачастую команды могут быть гораздо самостоятельнее, чем руководители им позволяют. Вы же пока уходите не навсегда, а просто отдохнуть. Там, в отпуске, подумайте хорошенько над всем, что происходит. И вернетесь с новыми силами. Ну а если страшно, оставьте старшего за себя кого-нибудь, кому доверяете. Но только в отпуске. Реально отдыхайте, а не сидите в рабочих чатах, мониторе, как бы без вас все не рухнуло. А иначе никакого толку от вашего отдыха не будет. Шаг третий — понять, что привело вас в точку выгорания и исправить ситуацию. Что конкретно не так? Что-то как-то все стрёмно, и они все козлы. Малоинформативные формулировки, с которыми особо не разберешься. А что вам конкретно не нравится? Что отбирает силы? Возможно, вам не нравится сама работа. Возможно, вам не подходят какие-то конкретные условия. Зарплата, люди, местонахождение офиса. Обо всем этом можно и нужно договариваться. Часто сотрудники убеждены, что руководство не пойдет им навстречу, но это далеко не так. У одной моей клиентки когда-то зарплата была 25 тысяч рублей, а работы — вагон и маленькая тележка. В какой-то момент она выгорела и сказала руководству: «Я ухожу в отпуск и вернусь, только если вы мне повысите зарплату». Отмечу, она ничего не ожидала. Просто уже не могла продолжать работать в таких условиях. И уходила, прекрасно понимая, что ей могут отказать. Но знаете что? Ей повысили зарплату аж до 100 тысяч рублей. И она была просто в шоке. Да как же это возможно? Оказалось, возможно. Если вы ценный сотрудник, который умеет договариваться о лучших для себя условиях. Если же вы осознали, что вам не нравится сама работа, это сложнее, но тоже решаемо. Главное понять, что если ничего не поменять, рано или поздно вы снова окажетесь в точке выгорания. Конечно, стремительные перемены — это всегда тяжело и большой стресс, поэтому я предлагаю менять ситуацию постепенно. Задайте себе вопрос: сколько я еще могу или готова терпеть? За это время постарайтесь накопить подушку безопасности, чтобы выдохнуть и в спокойной обстановке принять решение о том, куда двигаться дальше. Четвертый шаг. Профилактируйте выгорание по этой книге. Чтобы не попасть в ловушку выгорания на следующей работе, время от времени переслушивайте эту аудиокнигу и обращайте внимание на те шаги, которые наиболее для вас актуальны. Может быть, вы постоянно копите в себе раздражение? Может быть, берете на себя сверх своих возможностей, помогая всем и вся? Может быть, постоянно подъедаете себя перфекционизмом? Изучайте себя. Да, никто не должен нас любить и ценить. Но при этом у нас все равно есть какие-то потребности. И важно их знать. Что вам нравится делать? А что вы не будете терпеть? Когда знаешь ответы на эти вопросы, уже не будешь 4 года терпеть компанию. Ну и самое главное — это распрощаться с ожиданиями о том, что руководство или компания должны быть идеальными. Не должны, но могут, если вы сами создадите для себя идеальные условия.